Я ж не знаю, как дальше пойдет. Сумеет ли? Ну, Люда сделает это, я ее знаю. Да. Хочешь знать свое место, всегда будешь первым. Она свое место не знает. Она не знает, что в семье у нее номер 4. У вас четверо, да? Первый, по-видимому, папа, да? Больше зарабатывает. Второй – мама. Третий – Валерия. А четвертый – что? Кто? Она. И вот если она усвоит, что она четвертое место занимает в семье, ей будет тогда что? Очень легко. Она не будет претендовать. А сейчас она на мое место претендует, понимаете? Она сейчас будет руководить, видите, как вести ход семинара. Ну, Валерия, ж помните, порисовала. Сейчас она не рисует. Более того, она рассказала Алине. Алина меня спрашивала, можно ли порисовать. Я сказал, пожалуйста, в перерыв. Почему? Что когда, ну это, когда, это же чистая истерия. Она здесь рисует перед моими глазами и отвлекает меня, вот, да, вот так вот. Сейчас не рисует, в перерыве можно. Пожалуйста, я удовлетворяю ее желание порисовать, рисуй. Оказывается, ей не хочется рисовать, когда она не вызывает раздражения у других. А в перерыве не рисует. Это тоже чистая истерия, чтобы выделиться. Все занимаются тренингом, а она ей плевать. Да, ну ладно. Значит, хорошо, без детей, конечно, будет у нас семинар завис. Что, да? А как мне вот, мама сейчас написала записку, Ангелина, вопрос Михаил Ефимович задать. Это да, надо напрямую задать? Да, конечно, напрямую. У тебя вопрос есть ко мне? Нет. Нет? Нет. А тебе сказал, что у нее есть? Уже нет. Значит, уже нет вопроса. Нет, вопросы мне можно задавать. Значит, естественно, Ангелина сейчас восприняла меня как врага. Да. Великая Октябрьская социалистическая революция. И она, значит, что? Когда же понимаете, в чем дело? Вот она, ее позиция. Она не хочет задать вопрос, она думает, что я сейчас очень огорчусь. Мне же легче будет. А так я должен буду ей отвечать. То есть она опять не понимает своей выгоды. Выгоднее было бы что? Задать вопрос. Правильно? Задать вопрос. Я бы ответил на нее. Тем более, если она у мамы, так проще же ко мне, что самое главное, если бы она ко мне обратилась бы, я на нее кричал или нет? Нет. Она избирает вот такой сложный путь через маму. То есть, по сути дела, значит, она управляет мамой, так? Но она еще не королева. А когда можно напрямую спросить, она не спрашивает. Дома она, видать, делает, что хочет, а как общаться, ведь это же гораздо. И, конечно, я ее уговаривать не буду. Мне всегда говорят, я вам приведу его. Я говорю, ну, 5 минут, я его после 2-го, 3-го вопроса, я его отправлю куда подальше. В том-то и дело. Вот дети считают, что они делают одолжение нам, взрослым, что общаются с нами. Вот когда приводят мамы таких недоделанных детей, я его спрашиваю, он молчит. Но эти вещи проходят у него где? В семье. А так я его выгоняю. Или оставляю сидеть и рассказываю маме, как его скручивать надо. Скручивать надо. Вы знаете что? Ну, есть какие-то нюансы, конечно. Но все-таки мы продолжаем тот же путь. Да? С Этана Томпсона читали рассказы? Но очень поучительные. Значит, там что? мне интересно про куропатку. Одна куропатка, у нее был выводок птенцов. Куропатка замерла, они сразу подняли. Так? Он хорошо там показывает. Те, кто не слушались, те что? Становились добычей коршуна. Поэтому, конечно же, в первые 5 лет, когда человек еще пока что только биологическое существо, еще не человек, он, ему надо слушаться родителей. А потом, правда, сильно тоже задавливать нельзя, потому что прогресс связан с тем, чтобы, что дети не слушаются родителей. Но вначале надо научиться слушаться, командовать или подчиняться. Тогда научится подчиняться, потом сможет командовать. А вот здесь как раз есть разница, почему и трудно. Что прогресс связан с тем, что дети не слушаются родителей. Но мы же выжили, да? Мы родители выжили, взрослыми стали. Значит, какие-то наши действия, что целесообразны. И этому нужно научиться, что нам дает как раз такая инфантильная отцовская любовь, делая как я. А туда постарше, делай что? Как хочешь. Это зрелая отцовская любовь. Делай как хочешь. Но надо же хоть чем-то овладеть. И не такие уж плохие навыки у нас родителей, правильно? Разные. Работаем, приобрели квартиру, одеваемся, ну и так далее. Вот. Ну, она застряла на вот этой инфантильной. Да, делай как я, она не научилась еще. А потом наступит, конечно, день, когда ей надо сказать все. А теперь поступай, как знаешь. Мы тебя подготовили к этой жизни. Иди развивай дальше историю. Что, почему, в принципе, нельзя наезжать на детей и быстрее, чтобы они были самостоятельны? Если они меня не слушаются, здесь есть 2 варианта. Один вариант. Они умнее меня, пусть делают, как хотят. Да? Почему? Они обеспечат тогда прогресс. Если они дурнее, они погибнут. И одним дураком меньше будет, ничего страшного. И, конечно, когда у человека 5-6 детей, ему легче себя так вести, чем когда 1-2. Особенно 1. Но, тем не менее, даже если 1, все равно надо вести так. А что вы внутри чувствуете? Ребенок совершенно... Не 2, не 2. Он должен совершенно четко знать, ребенок. Четко. Что? Он вам не нужен, и вы без него проживете. Это он без вас прожить не может. Ну, когда к нам приходят люди постарше, мы тоже одному хирургу велел написать самых близких людей, кому сколько времени он уделяет. К родителям он там презрительно относился, к своей наркоманической любви 9 часов о ней думал, то есть с ней был. Ну, тогда я только назвал, это не родители, это спонсоры. Да? Они ему дают стол и квартиру. Ну, это как минимум 10-15 тысяч, да? А у него зарплата ординатора 2-3 тысячи на всякие конфетки. Кстати, до него тоже дошло, что это не родители, а спонсоры. Вот. И начальники, то есть, кто деньги платит, тот музыку заказывает. И нечего ссориться ему со спонсорами. И вот если сейчас Алина поймет, что ее родители это не родители, а спонсоры, начальники ее, вот тогда ее судьба пойдет хорошо. Что они без нее проживут, а она без них пока еще прожить не сможет. Тогда она будет выполнять то, что делают родители. Причем без внутреннего насилия над собой, то есть здесь же нужно понимать, что...